вместо зеркала. Когда я реже взываю к богам, недовольная всем подряд, я что-нибудь надеваю, создам эпатажный стильный наряд и в нем совершенно меняюсь. Однако пока одеваюсь, я представляю его без конца. Мужчину ни имени, ни лица, которого я не знаю. Но как он охуевает, когда я схожу с крыльца.